и выглядело примерно так. Вначале его покинула главная знать. Но город продолжал жить. Его гражданам были необходимы продукты питания, и писакцы продолжали поддерживать свои террасы поля. Ушла знать второй руки, но остались тысячи глиняных хижин. Их становилось все меньше и меньше. Уменьшалась и площадь террас, но самым нижним из них не давали разрушиться. Их будут поддерживать до тех пор, пока здесь, в Писаке, будут жить люди. И это не теория, а факт сегодняшнего дня. Ибо и сегодня у подножия Священной горы лежит небольшое индейское селение, жители которого используют террасы. Далее. Ко времени правления инки Уайна Капака границы Тауантинсую уже были удалены от Куско на тысячи километров. Речь идет в основном о южном и северном направлениях. Как нам представляется, первое, что должны были сделать инки, если они всерьез решили возглавить всех кичуа, это решить проблему своего слишком близкого и слишком грозного соседа. Более того, только устранив Писак, сыны Солнца могли создать свою империю. Само расположение Писака в системе всех городов-государств кичуа ставило именно этот город в особое положение. Он стоял в центре, окруженный остальными наиболее крупными городскими поселениями кичуа. На западе находился Куско, на юго-востоке Паукартампу, на севере Урубамба, Ольянтайтамбо, Мачу-Пикчу. Это давало значительные преимущества стратегического порядка, ибо для нападения на Писак, если речь шла не о межкичуанской борьбе, следовало либо заручиться союзом с родственными с этим городом индейцами кичуа, либо пройти через их земли с войной. Но оба эти варианта решались не так-то просто. В войне против Писака они являлись дополнительными и труднопреодолимыми препятствиями. Вместе с тем Писак был естественным союзником всех остальных кичуа, поскольку падение любого из их городов открывало путь на Писак. Именно Писак мог быстрее остальных прийти на помощь подвергнувшимся нападению городам кичуа. Вот почему с ним следовало поддерживать хорошие отношения. Совсем иным было положение Писака в системе внутри кичуанских отношений. Во-первых, его центральное расположение создавало естественные условия для возможных претензий на руководство и объединение всех кичуа. Думается, это понимали не только в самом Писаке. К тому же, как мы знаем от Варгаса, Писак в какой-то момент был самым грозным соперником Куско. Конечно, располагая отношениями с Писаком, скрепленными, например, династийными браками, можно потерпеть какое-то время столь грозного союзника у себя в тылу, но рано или поздно проблему Писака все же нужно было решать. Помимо объективных неудобств, вопрос местоположения Писака содержал именно для инков чрезвычайно важный субъективный фактор. Минуя его грозные бастионы, нельзя было пройти из Куско к одной из главных святынь инков — Паукартампу. Вот почему повторяем одно из первых и неотложных задач на пути к утверждению господства инков и созданию под их руководством панкичуанского государства, была задача устранения Писака из числа конкурентов и возможных соперников в борьбе за общекичуанский престол.